Глава 19. Необычная лягушка. Отчет руководителя отдела Хронос. С учетом анализа полученных данных от опытной группы, более 15% разработок уже готовы к выпуску. Еще 20% требуют доработок среднего характера. Оставшиеся значительны переработки. Оставшийся массив уходит в брак, но даже при таком объеме мы не успеваем анализировать, тестировать и вносить коррективы в разработки, что влечет за собой либо простой, исчисляющийся по ту сторону в годах и десятилетиях, либо созданию заранее нежизнеспособных в нашем мире вещей. К сожалению, несмотря на полный анализ физики реального мира, недоработки в виртуальном мире зачастую удается выявить лишь постфактум. Так что для увеличения производительности требуется расширение штата. Также разработки хроноситов уже давно достигли той стадии, когда для испытаний требуются контрольные опыты не просто над живыми созданиями, а над разумными. Перечень приоритетных разработок. Первое. Церебральный чип. Помимо голой информации, имеется возможность загружать программу, которая будет контролировать мозговую деятельность, коррекция характера, памяти, интеллекта и так далее. Рабочий объем от 1 терабайта. Второе. Наниты. Комплекс микророботов, способных к воспроизведению в организме носителя. Контролируют метаболизм, способный менять любые физические параметры человеческого тела. При загрузке дополнительных данных способны также противостоять или же сводить на нет воздействие ядов, радиации и болезней. Третье. Браслет «Искра». Устройство, вживляемое в плоть. Рекомендовано запястье руки, позволяющее визуализировать действия первых двух разработок, что упрощает контроль за их деятельностью для неподготовленного человека. Четвертое. Ответ руководителю отдела Хронос. Разрешается ряд экспериментов на участниках проекта «Трансформа» и «Психо». В ближайшее время также будет расширена база подопытных. Группа шла бодро, в чем-то даже весело, и во многом тому причиной была сумрачная. Благодаря способностям, которые мы вполне сносно справлялись с все нарастающими силами противника. Распечатанная жрица умертвия, активно идущая к 60 уровню, более чем весомый довод в решении вопросов с местными болотными тварями. А ведь девушка толком не освоилась с новым классом, и КПД ее действия пока в лучшем случае было в половину от реального. Как выяснилось, из трех старых древ талантов у девушки осталось лишь одно. Два других исчезли, благо все вложенные очки были возвращены. Ну а сверху насыпали еще и за новые уровни. В итоге у девушки имелось чуть ли не полсотни талантов, которые нужно было распределить. Сам этот факт требовал как следует поразмыслить. А если вспомнить, что еще и раса изменилась. В подобных условиях спешка была непозволительной и даже непростительной роскошью. Так что сумрачная прикидывала разные варианты, шаг за шагом прокачивая новые обилки и подбирая к ним новые практически в боевых условиях. Как жрец, сумрачная оказалась нулевой. В плане класс обнулился, и новый пришлось качать с нуля. Со всеми его обилками. Правда, не расстраивалась, а совсем наоборот. Даже не удержалась и похвасталась, что у нее осталась парочка перков от лучника. Нулевой класс на таком уровне – это, конечно, немного неприятно, но иметь про запас парочку непрофильных умений, которые от тебя никак не ожидают, очень выгодно. Гордо вещала новоиспеченная жрица во время одного из привалов. «На таком уровне!» – тут же передразнила чешуйка. 5 минут назад и 30-го не имела, так что ты там давай, особо не звездись». «Не переживай, зеленая, на лидерство я не претендую», – серьезно ответила жрица, но спустя миг на ее призрачном лице появилась ехидная улыбка. «Собственно, как и ты». Волей-неволей, но постепенно в перепалку втянули и бездну. Не у дел остались лишь мы с Полосом. Не с моими успехами в прокачке класса давать кому-то советы по этому вопросу. Да и в целом лучше не соваться в женские споры, целее будешь. Была у меня одна знакомая, которая практически в любом разговоре сводила все к тому, что ты не рожал, а значит, жизни не знаешь. И ведь неважно, прав ты был до этого момента или нет, сей факт является главным. Так что я просто сидел в стороне и наслаждался. Все же мне сильно не хватало простых живых людей. Пусть и спрятанных под масками ящерицы, умертвия и мурлока. Ну а Полос и вовсе сидел в сторонке и был единственным, кто реально медитировал. Вглубь болота шли не по прямой, а слегка по дуге. Так уровень противника поднимался не резко, а постепенно. Постоянные стычки с монстрами 50+, пусть и простыми, для группы 30-уровневых игроков – это слишком. Если бы не неожиданный апгрейд сумрачный, мы недалеко ушли бы от речушки. Теперь помимо полоса, своеобразной хилкой обзавелась и костяшка. Сумрачная создавала между союзником и противником канал, через который перекачивались жизненные силы, они же хиты. Поначалу перекачка была более чем скромная, но с прокачкой та стала работать в процентах, точнее их десятых. На первый взгляд скромные цифры, но это только если забыть, что все монстры вокруг на пару десятков уровней старше нас. И имеют достаточно большой запас хитов, чтобы и десятая часть процента решала. В общем, отличнейшее умение, которое едва не спалило мою маскировку. Поначалу жрица юзала его только на меня, а после попробовала и на подруг. Тут-то и выяснилось, что обилка не рассчитана на живые расы. Спасло меня то, что, видимо, проклятые занимали некое пограничное положение между живыми и нежитью. Так что хилка работала едва ли не в полсилы от своих возможностей. На этом я и выехал, свалив все на щит с полной привязкой. Теория вышла притянутой за уши, благо от нее отвлекло очередное нападение скользящих, а после как-то не до этого было. На этот раз мне повезло, но я поставил мысленную зарубку, что стоит пересмотреть степень открытости в отношении девушек. Да, они, конечно, тоже не все мне выкладывают, но вроде и не лгут. Вот только чертова паранойя умоляла обождать. Самая главная веселость случилась в полевых условиях. Причем ситуёвина вышла настолько смешной, что я прочувствовал каждый грамм стали в своих нервах. Без устали чавкая илом, мы уже не первый час бродили по болотам в поисках подходящих жертв, желательно одиночек. Девушки работали исключительно ногами, а вот я почавкал еще и челюстями. Все же ил – это тоже земля, просто мокрая и отлично идет в копилку. Отыскав подходящую пиявку, взялся за нее по отработанной схеме. Огненное копье чешуйки, язвы от бездны. Тут должна была бы уже прилететь стрела праха от сумрачной. Теперь она могла ее кастовать, но отчего-то девушка медлила. Не придав этому значения, активировал напор и со всего маху врезался в склизкую тварь, вышибая трехсекундный стан и переманивая агро. Следом глаза в глаза и вызов, дабы поднять и зафиксировать на капе агр. Оба умения откатывались минуту, так что к тому моменту, когда найдем новую жертву, уже будут готовы. Следом пошло форменное избиение, причем двойное. Скользящий лупил меня, а его лупили девушки. Проклятия в паре с огнем работали неплохо, но явно не хватало вклада от жрицы. А та все тянула. Когда мои хиты слились до трети, я уже реально начал переживать, но тут случилось это. «Иди ко мне». Тихим эхом пронесся ласковый голос сумрачный. Исправно лупивший щит скользящий взревел, словно сел голыми тентаклями на муравейник и с диким воплем, бьющим по мозгам, ринулся на меня Аки-паровоз. Едва успел принять стойку и прикрыться щитом, как на меня обрушился шквал ударов, а на землю полетела кровь. Пиявка обезумела и била без остановки, даже не обращая, что сама же калечит щупальца о зазубренные края щита. Вместо того, чтобы отступить, продолжала напирать. Прошлые противники уже показывали зачатки мозга и основы стратегии, а когда его хиты сползли в красную зону, вновь взвыл, но уже совсем дурным голосом. Задергался, перешел на писк, и под противный хруст рвущейся кожи несчастную пиявку буквально вывернуло наизнанку. Высвободившись из оков плоти, скелет, щелкнув сочленениями, быстро огляделся, прострекотал и понесся к группе. Опомнившись, я попытался активировать напор. Не сработало. Снова. Нет цели. Все мои обилки словно не видели скелета. Понимая, что просто не успеваю, действуя на инстинктах, с места метнул щит. Со свистом рассекая воздух, зазубренный оскал пронесся сквозь цель, лихо располовинив скелета. А после, зайдя по дуге, вращаясь с бешеной скоростью, устремился в мою сторону. Смотреть, как на тебя мчится ревущий диск циркулярной пилы, бесценно. Воображение уже рисовало, как меня вновь расфигачивает на две части, и в лучшем случае я остаюсь в бесконечности, но рука сама потянулась навстречу своему щиту. Будь у меня в запасе хотя бы секунда, я бы непременно отдернул ее, но было уже поздно что-то менять. Вы успешно изучили скрытое умение «Безумный оскал». Данный навык является достижением и не занимает слоты классовых умений. Умение привязано к предмету костяной оскал. Безумный оскал. Максимальный урон свободной руки, умноженный на секунд полета. Агро x10. Шанс покалечить x3. Открыты ранее скрытые подклассы, в которые может быть улучшен защитник. Свернув системку в трей, я с ужасом смотрел на то, как располовиненный скелет продолжает ползти навстречу к девушкам. А что самое ужасное и мозгодробительное, те бегут ему навстречу. Наплевав на время отката, замахнулся было для нового броска, но тут случилось то, что окончательно заклинило мой мозг. Девушки закрыли вражину своими телами. «Инфу! Инфу, глянь, дубина!» – ухахатываясь, закричала всегда спокойная бездна. «Какого художника?» – только и смог я проронить, последовав совету. Призванный скользящий, скелет. Тип – призванное существо, сумрачное. Уровень 57. «Большого и толстого! Все, положи щит на землю и толкни его в нашу сторону, маньяк недоделанный! Ты зачем щит выбросить хотел? Защитники так не поступают!» Продолжала веселиться бездна. «Особое древнее колдунство. Вам, шаманам, не понять», – ответил я на подколку, убедившись, что опасности больше нет. «Это да. А с чего вдруг нам, шаманам, в древнем колдунстве понимать? А если серьезно?» «Обилку выучил. Завязано на класс. Но слот умений не имеет», – выложил я все как есть. «Уберплюха!» – отчего-то в голосе чешуйки послышалась обида. «Там привязка только к этому щиту. С другими, думаю, работать не будет». «При условии, что он у тебя масштабирующийся. Думаю, это весьма условное ограничение», – продолжала конючить ящерка. «Чего нюни развесила? Поход в самом разгаре. Еще успеешь и ты найти свое счастье», – подбодрила бездна. «Ага, ей 30 уровней и распечатки халявные с трансформой. Скрытую расу, ему масштабирующийся щит и обилка в придачу. Тебе твой осьминог чего-нибудь найдет, а мне шиш». Судя по всему, чешуйка на полном серьезе вознамерилась разобидеться. «Ну, хочешь, выделим тебе приоритет в выборе вещей, если Ктулху что-нибудь ценное откопает?» Не отступала шаманка. «Ага, дно болота прям идеальное место для вещей на огневика», — отказывалась сдаваться девушка. Наблюдать за тем, как ящерка дует щечки, совсем как ребенок, всячески показывая могучую обиду, было очень даже весело. Да и бездна утешала подругу со всей серьезностью. «А подруга ли? Может, сестры? Ага, еще и тройняшки-близняшки. Это я уже лишку хватил. Хотя, кто знает. Но напрямую о таком не спросишь. Тут хотя бы возраст выведать. А то со стороны непонятно. Слишком сильный разброс в поведении». «Это же логово Гидры. Она ведь тоже из ящеров», – подключился я к беседе. «Да и если мне не изменяет память, а она мне не изменяет, ты что-то отскребла от туши». «Там очень нужно было», – тут же стушевалась девушка. «Задание расовое». «Ну вот видишь, трофей для тебя очень важного расового задания уже получила. А выставляешь все в таком свете, будто мы тебя по миру пустить собираемся». Получив в ответ невнятное бормотание, я лишь хмыкнул и сместил акцент к следующей из троицы. «Ну а вы, девушка, какой красочной историей порадуете нас? Ведь явно ваших рук дело. Тут, так сказать, все улики налицо». Сумрачная сейчас как раз латала скелета, спаивая обрубки костей. «Зов вечности». Вслед за жрицей поднялся и свежесрощенный скелет, недобро зыркавший в мою сторону пустыми глазницами. «Скрытая ветка появилась в комбинации с голосом. Теперь я могу звать себе на помощь скелетов». «Да? А предупредить? Он ведь прежде чем издохнуть, крышей двинулся. Если бы не щит, в капусту бы всех порубил». «Это был берсерк». Настал черед костяшки отводить взгляд. «Да я и сама не думала, что так выйдет. Описание размытое. Думала, что из болота чего-нибудь подниму. А оно вон как все оказывается. Там еще приписка была, что чем дольше идет призыв, тем качественнее и сильнее будет помощник. А тут как раз такая цель, нам по силам, да и с уровнем неплохим. Убедившись, что вы и без меня справляетесь, решила проверить умение по полной. А в итоге у него безумием все обернулось». «Да, и берсерк был необычный. Там в инфе иконка смертника была». Принялась на манер лекции вещать бездна. «Если не изменяет память, то такое умение есть у гвардов-кукольника. Там статы и, соответственно, урон повышаются. А вот защита с живучестью не изменяются. Но и убивать их не обязательно. Спустя какое-то время сами дохнут от истощения». «Это нам еще повезло, что он на тебя кинулся», – поспешно вставила свои 5 копеек чешуйка. Под берсерком агро обнуляется, зато у рандомной цели взлетает до небес. Бывает, что и танк переманить далеко не сразу может. «Всё, наябедничала дядя Алькору, и душенька спокойна?» – хохотнула бездна, на что в ответ получила высунутой чешуйкой раздвоенный язык. «Ладно, всё хорошо, что хорошо кончается. Не из меня скелет вырвали, и на том спасибо. И ты, это, извини, костлявый, не злого умысла ради тебя располовинил». Скелет оживился, затрещал косточками, словно змея своими погремушками, и пару раз щёлкнул нижней челюстью о верхнюю. Что бы мне там ни пытались сказать, я воспринял жестикуляцию как знак прощения. С новым помощником идти вглубь леса стало ощутимо легче. Вражин били уверенно, пусть и не больше двоих за раз. К моменту, когда нашли первое гнездо скользящих, я успел добраться до 34-го. А после зачистки и вовсе апнул 35-й. В процессе потеряли скелета, но не беда. Откат зова пусть и немалый, но час протерпеть вполне реально. Столь успешное продвижение заставило всерьёз задуматься о планах на будущее. А именно, о стратегии по раскачке. Если до барьера со стражем я в одиночку прокачивался бы быстрее, то уже по эту сторону болота враги оказались куда как сложнее. Казалось бы, выбор очевиден. Придерживаться группы, желательно уже проверенной, вот только терять целый осколок не хотелось. А одиночка, добравшись до нулевой отметки, не желал оттуда выползать. Должен быть способ обойти этот запрет. Но не могли разрабы сделать такую подлянку. Хотя это я погорячился. Это их мир. Размышляя о столь важном вопросе, активно стругал острогу. Новый скелет оказался ощутимо слабее предыдущего. Так что пришлось искусственно увеличивать его КПД за счёт обвеса. Тонкие конструкторы и сложные устройства – не наш метод. Так что я попросту заточил острогу и улучшил её руной. Рук у подопытного не было, так что пришлось клинить оружие в ребрах. Наделав самопальных щитов, штук этак под полсотни, передал их все жрицы. Таран из скелета получился знатный. Врагов буквально насаживало на пику, после чего мы их добивали, вот только прочностью остроги не отличались. Спустя 6 часов от скользящих воротило во всех смыслах. Давно израсходовав простые хилки, я перешёл на мясную диету. По идее, переедать нельзя было даже благодаря божественному дару. А вот благодаря связи с По, аппетит у меня был ого-го какой. Так что ел без устали. Не забывал сдабривать еду щепоткой другой земли, коей уже накопилось почти 3 дюжины килограмм. Полос как-то раз даже пробовал присоединиться ко мне, но после первого же куска смешно сморщился, с трудом проглотил кусок и отказался от добавки. А мне вот поначалу даже нравилось. Та же кислота придавала особую остринку. Финальный рывок дался с трудом. Таскать по одной пиявке за раз уже попросту не получалось. Да и ограничиться 2 удавалось далеко не всегда. А вот 3 теперь хватало. Один раз всё же неудачно запаровозил. Как итог, минус лик. Но главное, что увёл из-под удара группу. А после мои посмертные дебафы переломили ход схватки. Вопросов относительно, откуда у меня взялась якобы закончившаяся воскрешалка, не последовало. Разве что чешуйка попыталась отличиться. Уже даже подняла вверх указательный палец, готовясь выдать нечто особо заумное, но, видимо, маска хорошо передала настроение моей кислой рожи под ней. Так что девушка тут же ретировалась. Всё же, продав лики, я получил бы очень неплохую прибавку к опыту. Имелся огромный соблазн продать тот, что остался. Но поразмыслив, я отказался от этой идеи. Последний цикл проклятия был закрыт, и теперь не нужно бежать от уровня к уровню, сломя голову. Единичный вклад уже особой роли не сыграет, а вот поработать на репутацию стоит. Без лишней скромности, но я себя уже неплохо зарекомендовал как танк, можно даже сказать отлично. Сейчас всю нашу компанию в большей степени связывает именно совместное задание. Но было бы неплохо перевести банальное сотрудничество в нечто большее и постоянное. «Всё, последнее гнездо и задание на популяцию закрыто!» Усевшись на один из валунов, развернул перед собой контракт и принялся его зачитывать вслух, пока мои спутницы безжалостно крошили скорлупу и разоряли кладку скользящих. 4 задания на сбор трав закрыты. Все требуемые лесные твари упокоены и выпотрошены. Разведать 10-ю часть болот выполнено. Уничтожить 2 сотни мелких и 100 обычных скользящих есть. Это гнездо будет 6-м, так что и тут норма. По сути дела, минималка на этом закончится, Так что, дамы, не стесняемся и уничтожаем последнюю порцию яек. Дело было нехитрым. Знай, что топчи, бей, воруй, убивай. Нет, это уже из другой оперы. Помимо охраны, единственной загвоздкой была повышенная кислотность содержимого яиц. Так что ботинки довольно быстро приходили в негодность. Выход из ситуации был довольно простой. Орудовать магией, коей у меня не было. Именно поэтому я сейчас и прохлаждался с абсолютно чистой совестью. К моменту, когда мне окончательно надоело сидеть без дела и украдкой поедать землю, девушки перелопатили все гнездо. Но задание все никак не закрывалось. В итоге, вместо 15 минут, потратили едва ли не втрое больше, но так и не нашли. «Признавайся, куда дело?» – буравя взглядом чешуйку, процедила бездна. «С чего ты взяла, что это я взяла?» – запинаясь, тихо ответила ящерка. «Да с того, что кроме тебя некому», – не отступала шаманка. «Я больше всех старалась найти. Все это гнездо чуть ли не на животе обползало», – принялась оправдываться магичка. «А это лишь подтверждает мою теорию. Давай разбивай, делай так по горло», – продолжала напирать шаманка. К моему удивлению, чешуйка действительно достала яйцо из рюкзака. «Я надеялась, что из него вылупится пет», – промямлила под тяжелым взглядом бездны магичка. «Зачем тебе скользящий? Тебе этой падали вокруг не хватает». «Ну а вдруг оттуда вылупится боевой ящер или вообще дракончик?» Пусть никто не стал хвататься за голову и в красках рассказывать, что они думают об этой идее, но и дружное молчание вышло весьма красноречивым. «Ой, вот только не нужно тут закатывать глазки и рассказывать мне про пестики и тычинки. А что, если это чужое яйцо? Вон, кукушки ведь свои подкидывают. Почему бы и на болоте не быть кому-то подобному? Да и вообще, мы все видели, что мелкие пиявки из зараженных появляются. Зачем им тогда яйца?» «Чеша, даже если ты права», – уже спокойно продолжила шаманка, – «то нам в любом случае нужно квест сдавать. Местных ты навряд ли убедишь. Да и шанс, что это яйцо подкидышь, «Есть такой шанс», – влез я в разговор. «Алькор, но ты-то что, как маленький?» – с отчаянием протянула Мурлок. «Или вы меня на пару довести решили?» «Да нет, я на полном серьезе», – пристально всматриваясь в яйцо, ответил я. «Тут узор другой, да и скорлупа бледнее». Взяв в руки яйцо, принялся его вертеть, рассматривая с разных сторон. И чем дольше я это делал, тем сильнее убеждался в правильности своих догадок и надежд чешуйки. А минут через пять не бросил эту затею из упрямства. Прилетела системка, расставившая все на свои места. Квест на разорение гнезда сразу же закрылся, а яйцо изменило статус на неизвестное. Следом пришло уведомление о выполнении базового контракта и возможность пройти к продвинутой версии. Требовалось удвоить результаты, но и награда увеличивалась почти в 4 раза. Услышав новые условия, девушки призадумались. Разве что чешуйке совсем не было дела до всей этой болтовни, ведь у нее сейчас был праздник. «Ура! Ура! Ура!» Приплясывая на месте, ящерка подскочила ко мне, наградив поцелуем. Как из сумрачной, я вновь почувствовал губы девушки. Несмотря на вид, те были отнюдь не грубыми и твердыми, а мягкими и теплыми. Разве что чешуйка не стала отводить глаза, а продолжила вовсю радоваться. А в остальном ситуация была очень похожей. И теперь настала очередь жрицы изо всех сил стараться делать вид, будто ничего не произошло. Неужто ревнуют? Да как бы ни было принято тешить свое самолюбие, а стоит снять маску, и ситуация, скорее всего, кардинально изменится. И ведь будет совсем не важно, что они сейчас в облике совсем не прекрасных дам. Что-то меня понесло. Девушки просто весьма эмоциональны. Вот и выражают благодарность как могут. «Да угомонись ты!» Одернула чешуйку шаманка. «Тут серьезно подумать надо, а ты тут своей гадостью машешь». «Вот ты и думай, как самое серьезное, а я с Кошей буду веселиться. У меня теперь есть пет, крутяк. Надеюсь, это будет дракоша». «Ага, причем сразу два. Будем реалистами, Чеша», – попыталась вернуть подругу с небес на землю бездна. Впрочем, не очень успешно. «Ой, да ладно тебе. 5 минут назад пыталась убедить меня, что яйцо плохое, а теперь, что пет в нем плохой. В нем может быть все что угодно. Вдумайся, все. В том числе и тварюга, которая схарчит нас и не заметит», – не сдавалась шаманка. «Зануда». «А, пень с тобой», – махнула рукой бездна. «Алькор, ты-то как считаешь? Имеет смысл лезть дальше? Ты ведь опять использовал свой глобал хил. А ведь говорил, что в прошлый раз он закончился, да и помер тогда вполне натурально. За уровень дали еще. Не стал юлить я и поделился стратегической информацией. А уровней с тех пор ты взял 2. Значит, еще одна воскрешалка должна быть. Хорошо, это, конечно, лучше, чем ничего, но если решим идти дальше, этого может не хватить. Твоя правда, но я пойду дальше. Прежде чем меня успели что-то спросить, поспешил добавить. Так надо. Девушки поняли и не стали лезть с расспросами, за что им огромное спасибо. Хотел бы поделиться своими планами, но что я им скажу? Что иду мстить за пара? Если выставить на показ задание и прикрыться им, не углубляясь в суть нашей с насекомышем связи, всех должно устроить такое объяснение. Вот только я не хотел извращать дружбу с паром. Чем бы он ни был, но он уже успел стать частью меня. И сейчас меня буквально вело некое чувство, подсказывая, куда нужно идти. Может, после, когда меня не примут за сумасшедшего, я и откроюсь, но не сейчас. Ладно, в конце концов, нам с тобой еще за щедрые подарки расплатиться надо. Да и себе чего-нибудь заработать. Нарочито громко вздохнув, уступила шаманка. Если и дальше идем по дуге, то как раз разом убьем всех зайцев. Да и вглубь болот особо заходить не придется. Ты уж извини, но и тут мимо. Мне нужно вон в том направлении. Мой палец указал строго вглубь болот. «Да за что же вы все на мою голову?» Словно старушка запричитала бездна. «Ну а ты, лохматый, может, тоже чего особенного от меня хочешь? Тебе звезду с неба достать не надо?» «Мне бы хватило крови», – на секунду задумавшись, ответил Полос. «Скажем, сотни различных существ для начала». Бездна тихо крякнула, а после повернулась ко мне и перешла на шепот. «Твой лохматый только что на меня квест повесил, без права выбора». Сделав паузу, видимо, прочитав условия, продолжила. «Это еще и к тому, что он базовый наставник, кровавый шаман. Ты где такого откопал?» «Где взял, там больше нет», – ответил я серьезно и без увиливаний, выложив всю правду. «Оно и неудивительно. Такое добро на дороге не валяется». Полос как раз таки практически на дороге и валялся, но уточнять это не стал, да и не успел бы. «Ладно, теперь-то уж точно мы от тебя никуда не денемся, Алькор», – сдалась бездна. «О, раздача плюшек продолжается. Ктул обыскал водоем. Народ, скрещиваем пальцы. Тяну». «Фу, какая гадость!» – отвлекла всех чешуйка. Все как один, даже кастующая бездна, проследили за взглядом ящерки. Огромная жаба размером с собаку едва передвигала жирную тушу, крутила выпученными глазами и громко дышала, явно из-за ожирения. Шкуру в изобилии покрывали наросты и бородавки, между которыми пролегали вздувшиеся от натуги пульсирующие вены. В общем, ничего удивительного и невероятного по меркам Теллуры. Вот только если у ящерки это создание вызывало отвращение, то у меня чувство опасности. «Первый уровень». Довольно быстро чешуйка сменила брезгливость на любопытство. «Это полюбас квест-стартер или ценный ингредиент. Надо забрать или убить». Даже на высокоуровневых локах присутствовали зайчики, белочки, бабочки и прочая низкоуровневая фигня для антуража и возможности добыть расходники в любом месте, если имеешь соответствующий навык. Разница в 8 уровней хватало, чтобы практически любой моб переставал агриться и начинал бояться. В результате хай-левелом не требовалось отбиваться от всей этой красоты. Вот только все эти зверушки, как правило, размером поменьше, внешним видом попроще, да и вообще не тужатся на глазах у игроков. «Необычная лягушка, первый уровень. Умения отсутствуют». Не успел я посетовать на разыгравшуюся паранойю, как инфа твари мигнула и изменилась. Чем дальше, тем сильнее мне нравились бонусы от глаз. «Квакша однодневка, 43 уровень. Умение, наваждение, прыжок, взрыв плоти». «Твою же! Все назад!» – заорал я, прикрывшись щитом. Пришло ее время, или же квакшу спровоцировал мой крик, но пульсация вен усилилась. Напрягшись, жаба сжалась, после резко выпрямила ноги, подлетев едва ли не на метр в воздух, что-то булькнуло, и я, отдавшись инстинктам, как мог спрятался за щитом. Вслед за жалобным ква раздался треск рвущейся плоти и прогремел натуральный взрыв. Ощутимо тряхнуло и едва не сбило ударной волной. Я оказался единственным, кто устоял на ногах, остальных разметало в разные стороны. 10-секундное оглушение – слишком долгий промежуток, за который может случиться многое. «Ты как раз вовремя, проклятый!» Болотная вода вздыбилась, выпустив на берег знакомую мне тварь. «Успел к началу ритуала!» «Сальзар!» – прорычал я в ответ, едва устояв на ногах. 100-уровневая пиявка, как и прежде, явилась в сопровождении двух прихвостней, на 20 уровней меньше. Безвыходная ситуация, в которой оглушение толком ничего не меняет, я не успел набрать достаточное количество сил. Казнь? Нет, условия играют явно не на нас. Яд? Того, что сконцентрировал я в резервуаре, должно хватить. С ликом у меня точно будет шанс. Лики, актива... Мысленный приказ оборвал ощутимый тычок в висок. Иллания исправно поглотила боль, но мир для меня померк и растворился в безликой пустоте.